Глава 11. Орфей. Заархивированное письмо номер 011. Как же давно я не писал тебе свои письма, любимая. Последние отсылал, находясь еще на летящем сквозь космическое пространство корабле. А потом началась высадка. Все завертелось, закружилось в безумном хороводе сменяющих друг друга дней. Колонисты были разбужены, и мы, наконец, встретились. Помнишь ли ты слезы радости на моих щеках в этот удивительный момент? Ты была так смущена. Чужие и одновременно родные люди. Ты оказалась именно такой, какой я и представлял тебя в своих многочисленных мечтах. Умной, красивой, чуткой, сильной. Настоящая, несокрушимая точка опоры и в горе, и в радости, и в печали. Мой стержень Вселенной в этом обезумевшем мире. Твои длительные командировки на постоянные раскопки я переношу с большим трудом. Пытка разлукой. Не думал, что когда-нибудь стану страдать от подобных чувств. Не пойму, почему раскопками занимается ксенобиолог. Ведь это не совсем твоя специализация. Интересно, что вы там ищете? Но ты говорила мне, что данная информация строго засекречена. Не хочу создавать тебе лишние проблемы. Что ж, вернемся к формату короткой текстовой переписки. Тем более любая иная связь с местом твоих таинственных исследований почему-то тщательно глушится. Видимо, опять в целях планетарной безопасности. А прямо на наших глазах вырастают целые города. Я и не думал, что такое вообще возможно. Чуть больше, чем за 2 года возвести невероятное по своему размаху мегаполисы. Настоящий подвиг. Оказывается, корпорация, осваивающая нашу планету, решила задействовать новые нанотехнологии. Самовоспроизводящиеся нанороботы создают все необходимые конструкции за очень короткое время. Единственная проблема – колоссальное потребление ими энергии. И как ее решить, до сих пор непонятно. Во время строительных работ наниты потребляют энергию, сопоставимую с потреблением крупного земного мегаполиса. Приходится перерабатывать огромное количество добываемых на планете ресурсов, чтобы получить требуемый для полноценного функционирования нанитов уровень энергетического обеспечения. Руководство корпорации на Земле этим сильно недовольны. Ученые ищут решения, но пока все безрезультатно. Обо всем этом мне рассказал вчера давний друг, с которым я общался по видеосвязи. Он секретарь в одной из крупных земных корпоративных шишек. Знает больше, чем рассказывает. И я его хорошо понимаю, учитывая постоянную шпионскую слежку. Наша горнодобывающая корпорация сильно окрепла за последние годы, как только на Землю пошли первые поставки редкоземельных полезных ископаемых. Теперь они единолично диктуют свою волю всему миру. И этого монстра взрастили мы, простые труженики-колонисты. Все войны, что сейчас идут на Земле, их рук дело. Страшно делается, когда я начинаю думать об этом. Надеюсь увидеть тебя в воскресенье, любимая. Мы снова одновременно так близки и так далеко друг от друга. Тоннели дышали. Гигантские легкие медленно сокращались. Уродливый исполин дремал. Дремал, чтобы никогда больше не очнуться. Закованный в бетон, погребенный под землей, давший последнюю надежду тем насекомым, что еще копошились внутри его. Ему не было дела до этих ничтожеств. Он мог легко изгнать их из своего бездонного чрева, но почему-то не делал этого. Нет, не из жалости, а из презрения. Ведь там, внутри, продуваемых всеми ветрами коридоров, жили и другие. Новые хозяева нового мира. Они охотились на тех, кто когда-то владел всем. Отныне некогда могущественные обитатели с поверхности были пищей для чудовищных существ и механизмов, приводящих окружающий мир к окончательной энтропии. Они успешно заканчивали то, что началось много лет назад. Дид медленно брел по темным тоннелям, удивляясь своему новому зрению. Теперь он отлично видел во тьме, и чем больше он в ней пребывал, тем лучше становилась его новая, необычная способность. Отныне ему был не нужен фонарь, но он все же не рискнул избавиться от него. Новое, неожиданно открывшееся зрение – позволяло совсем по-другому взглянуть на окружающее пространство. Оно больше не казалось пустым и пугающим, как прежде, потому что вокруг бурлила невидимая жизнь. Он не замечал этого раньше. Жизнь была везде. На бетонных влажных стенах обитало множество маленьких существ. целые экосистемы, ведущие беспощадную борьбу друг с другом. Некоторые существа красиво фосфорицировали, и увидеть это обычным человеческим глазом было невозможно. Но все же Дид не забывал, где именно он находится. А страшные сущности таинственного места напоминали попадающиеся время от времени на пути человеческие останки, которые лежали здесь уже много лет. Многие из них облюбовали те же самые существа, что поселились на стенах. Некогда живущие становились местом обитания для тысяч крохотных созданий, также ведущих постоянную, ожесточенную борьбу за свое существование. Он не знал, сколько времени блуждал по узким вентиляционным шахтам, но рано или поздно должен был выбраться к выводящему на поверхность колодцу. Заметив в конце очередного сырого тоннеля неверный колеблющийся свет, Дид поспешил к нему навстречу, гадая, кто же мог его зажечь. Как вскоре оказалось, свет исходил от горящего костра. Языки пламени раскрашивали овальные стены просторного подземного зала причудливыми тенями. Новое зрение тут же перестроилось под изменившиеся условия, и Дид смог разглядеть сидящего у костра человека. Что он делает здесь один? Да и человек ли это? Благоразумнее всего было бы вернуться обратно в вентиляцию, но Дид осторожно выбрался на открытое место, потому что любопытство, как всегда, оказалось сильнее здравого смысла. «А, это ты...» Хрипло проговорил незнакомец, закутанный в плотный плащ с большим капюшоном. «Я ждал тебя. Время уже давно не имеет для меня особого значения». Дид подошел к костру. Хриплый голос был определенно ему знаком. Где же он раньше его слышал? Лицо незнакомца скрывала тьма глубоко надвинутого капюшона, но вот его руки... Правая оказалась механической. Невидимые шестеренки контуженной памяти со скрипом провернулись, подсказывая единственно верный ответ. «Не может быть», — прошептал Дид, делая шаг назад. «Ты меня, конечно же, вспомнил». Анджей Кашинский хрипло закашлялся. «Да и не можешь не вспомнить, Ярдович. Что ты здесь делаешь в одиночестве?» — спросил Дид, сжимая на всякий случай в руке тяжелый металлический фонарь, который вполне можно было бы использовать как оружие. «Жду тебя». Взяв лежащий у ног металлический прут, бывший охранник космопорта поворошил им тлеющие в костре угли. «Не знаю, что и делать, когда костер догорит», — грустно признался он. «Древесины нигде нет. Проклятая подземная тюрьма. Может, ты мне поможешь, а? Сходишь на поверхность и принесешь какого-нибудь горючего мусора для костра? Как ты смог вернуть свое тело?» «Бледный брат не смог его переварить, выплюнув на поверхность планеты», — ответил Анджей. «Я снова загрузился в уцелевший процессорный блок прямо с военного спутника. Провел небольшой ремонт, и вот, я снова здесь. Мне даже удалось найти запасные глаза нужной модели. Затем я вернулся в то проклятое место, где почти погиб. Но мстить было уже некому. Кто-то зачистил там все, оставив одни лишь гниющие трупы». «А безумный старец?» — вспомнил Дид, присаживаясь рядом с костром. «Подох!» — сообщил бывший охранник космопорта. «Я лично видел его оторванную голову в луже окровавленных кишок». «Что это за место?» — спросил Дид, кивая себе за плечо на таинственный подземный зал. «Пересадочная станция», — усмехнулся Анджей. «Они все здесь. Люди, которых мрачный Харон собрался переправлять на противоположный берег Стикса. Они ждут, когда погаснет костер, чтобы взойти на его ладью и попасть на холодный берег подземной Черной реки, куда мне, к сожалению, путь строго заказан. Потому что я не человек. Паромщик не пускает меня в свою лодку, сколько бы я его ни просил. Но пока горит костер, люди не могут уйти. Свет огня не пускает их на ту сторону». Киборг окончательно спятил. Разочарованно подумал Дид. Фатальный программный сбой. «Так что, поможешь мне?» — снова спросил Анджей. «Ведь этот костер должен гореть как можно дольше». «Нет, я не стану тебе помогать», — спокойно ответил Дид. «Ты предал меня, бросив на растерзание лифтеру». «Но я спас тебя от серой чумы», — Или ты уже забыл об этом?» «Нет, не забыл. Ты просто вернул старый долг». «Я хорошо тебя сейчас понимаю», — печально проговорил бывший охранник космопорта. «Тебе почти на все наплевать. Плевать на этот подземный склеп, плевать на судьбу умирающего мира, на андроидов и мутантов. Ты готов принести все это в жертву ради своей эгоистичной мечты вернуться на Землю. Но ради чего тебе туда возвращаться? Ради погони за призраком былой жизни? Но ведь ты даже не помнишь ее. Стоит ли счастье одного отдельно взятого человека смерти целого мира? Стоит ли плодить чудовищных монстров ради безвозвратно утерянного прошлого? Молчишь?» Безумец сокрушенно покачал головой. «Хорошо, что я встретил тебя именно сейчас. Встретил, чтобы напоследок открыть глаза на происходящее. В конце концов, могу я хоть раз в жизни сделать одно доброе дело?» «О чем ты?» Дид задумчиво чертил в пыли на бетонном полу треугольник с человеческим глазом посередине. «Ты много говоришь, но я не вижу в твоих словах смысл. Не смей покидать планету, не раскрыв свою главную тайну!» Анджей небрежным движением поворошил металлической палкой тлеющие угли костра. «Нет места хуже обледеневших берегов Коцита, и каждый раз, думая о нем, я слышу стоны и плач миллионы проклятых душ. Я хочу сделать доброе дело. Напоследок, одно единственное доброе дело в своей мрачной, скучной жизни. Я не рассчитываю на снисхождение. Та сила, которая когда-то прокляла меня, не уступит. Считай все некой блажью окончательно сошедшего с ума киборга. Я никогда в своей жизни не совершал по-настоящему хороших поступков. Ты можешь себе такое представить?» «Нет, не могу. Учитывая, что я знал тебя от силы пару суток. Понимаешь, в чем дело?» Анджей доверительно подался вперед. «Есть вещи, которые выглядят на первый взгляд довольно привлекательно и безобидно. Но на самом деле они крайне опасны. Ведь чистое зло легко отличить от добра. К примеру, опасный, пытающийся напасть на тебя враг, никаких сомнений не вызывает. Это обыденное зло в одном из худших своих проявлений, и ты борешься с ним, чтобы выжить, чтобы выжили другие. Здесь все очень просто, но есть зло, которое нельзя так сразу определить. Зло совершенно иного свойства, маскирующееся под добро, привлекательное, кажущееся на первый взгляд очень правильным, как прекрасный цветок, если ты знаешь, что это такое. Он манит взгляд, он потрясающе благоухает, вызывает непонятную глупую радость, но там, под ярким бутоном, сочащиеся ядом шипы. Достаточно всего одного легкого касания, и ты погиб. А нельзя сказать напрямую, без всех этих запутанных аллегорий. Возмутился Дид. Ты утомил меня своими разговорами, из которых я до сих пор так ничего и не понял. Не дай себя обмануть! Неожиданно громко изрек Анджей, сверкнув из тьмы капюшона механическими глазами. Упрямый глупец! Как же ты не понимаешь, что я хочу тебе искренне помочь? Сейчас ты не видишь их, но они снова здесь под землей. Это потерянные души, их мертвое эхо. Они заполнили все вокруг. Они с укором смотрят из темноты, потому что ты, присутствуя здесь, продлеваешь агонию, готовящихся навсегда уйти, не давая костру догореть. Дин до боли в глазах вглядывался в окружающую тьму, но никого так и не увидел. Ни призраков, ни живых. Подземный грот был абсолютно пуст, если не считать сидящего напротив безумного киборга. «Я не знаю, о чем ты сейчас думаешь», — признался Анджей. «К сожалению, читать чужие мысли мне пока еще не дано. Для этого нужен особый, очень редкий имплант. Но послушай мой тебе совет. Закончи то, что ты начал, и закончи так, как должно быть. Твоя история не должна завершиться трагедией. Не оборачивайся и пройди финальный путь к свету до самого конца. Именно поэтому я и ждал тебя здесь, чтобы донести до тебя эту простую мысль. Не иди на поводу беспощадной судьбы, ведь ее всегда можно перехитрить. Мудрый Господь Бог дарует нам выбор. Просто Он не всегда так очевиден. Бывший охранник космопорта задумчиво уставился на догорающий костер. «Великий певец Орфей жил в далекой Фракии», — тихо произнес он. «Его женой была прекрасная нимфа по имени Эвридика. Орфей горячо любил ее, но случилось несчастье. Вскоре после свадьбы прекрасная Эвридика собирала со своими подругами-нимфами весенние цветы и не заметила притаившуюся в траве коварную змею, которая укусила ее. Девушка умерла мгновенно, но Орфей не смирился с ее потерей, спустившись в царство мертвых, чтобы вернуть возлюбленную назад. Я когда-то уже слышал эти имена. Кажется, для них все закончилось не очень хорошо. Тебе лучше не знать конца той истории», — загадочно проговорил Анджей. «Но почему?» «Потому что ты и есть тот самый Орфей. Просто ты забыл про это. Ты идешь сквозь инопланетный ад в поисках своей утерянной возлюбленной. Это восхищает меня как существо, тонко чувствующего поэзию. Но твоя предрешенная участь меня ужасает. Орфей пел о своем горе и переполошил все живое и неживое в мире, и люди, и боги были глубоко тронуты его печалью, искренне желая как-то ему помочь». «Живое и неживое? Прямо как опасные мутанты и роботы в этом проклятом мире, из которого я не могу до сих пор никак выбраться. Но все это лишь красивая древняя легенда и не более. Что ты конкретно от меня хочешь?» «Выясни, что это за девушка с рисунка в твоем кармане», — ответил Анджей. «Пока ты этого не сделаешь, ты не имеешь права возвращаться на Землю». «Спасибо за приятно проведенное, но совершенно бессмысленно потраченное время». Дид поднялся на ноги. «Наверное, именно эту нашу последнюю встречу я буду вспоминать как самую удивительную из всех». Бывший охранник космопорта отсалютовал механической рукой, и в этот самый момент его костер погас. Навалившаяся тьма схватила за горло и поволокла куда-то в вязкую, засасывающую черноту. Дид попытался закричать, но понял, что у него нет рта. Словно полная тряпичная кукла, он упал в развершуюся под ногами бездну, почувствовав терпкий запах прелых осенних листьев. «Меня как-то спросили, страдаю ли я от похмелий?» Люгер беззаботно расселся под огромным деревом, грустно глядя куда-то вдаль. «Но для того, чтобы были похмелья, нужно перестать пить. Так что данная проблема просто не возникает». Дид угрюмо молчал, пытаясь прийти в себя после столь резкого перехода. Прожег вину и реальность на этот раз вышел довольно болезненным для его психики. Мысли путались, память сбоила. Он не сразу даже вспомнил свое имя. По всей видимости, сказывалось то, что он достаточно давно не попадал в это непонятное место. Затянувшаяся пауза вызвала довольно неприятное ощущение. «О чем размышляешь?» Поинтересовался Килместер, извлекая из оружейного патронташа длинную сигару. «Видок у тебя сейчас совсем не ахти». Дид вздрогнул, так как вопрос застал его врасплох. «Да ни о чем я не думаю. Голова вот болит. Вся словно чугунная». «Ты что-то от меня скрываешь», — сказал Люгер. «Я только недавно это понял». «Да ладно тебе. Не делай такое сложное лицо. Я все равно не стану ничего выпытывать. Не в моих правилах лезть в чужие дела». «Что произойдет, когда я попаду в мандир?» — спросил Дид. «Я точно не могу тебе ответить». Пожал плечами Люгер, меланхолично раскуривая сигару при помощи зажигалки, сделанной в виде винтовочного патрона. «Дом Бога — вещь в себе. Никто не знает, как он выглядит и на что похож. Тем он и прекрасен. Недостижимая цель дает жить, потому что каждый раз, вроде как не приближаясь, ты как последний дурак думаешь, а вдруг? И каждый раз получаешь кулаком точно в поддых». Киломистр достал из-за пазухи свернутый в трубочку свиток. «Это карта, как магнит, который притягивает неприятностей. Ее не должно быть здесь. Она противоречит всем мыслимым правилам, грубо нарушает их. Она выбрала меня своим следующим хранителем, и я не могу от нее избавиться, как бы этого не хотел. Смотри, вот мы. А вот наш предполагаемый дальнейший маршрут. Она сама все рисует.